А чего же больше? Не перечить же заслуженному подполковнику, герою Отечественной войны с Наполеоном, побывавшему даже в Париже с русским войском. Вскоре после полудня Лопарев скончался, и тело его положили на поморскую телегу, укрыв дерюшкой. В Тобольск повезут, в Острог, даже мертвого. Опознать надо и бумагу отправить в Санкт-Петербург. Пусть порадуется императорское величество, самодержец всея Руси. Старца Филарета с цепью на руке усадили на одной телеге с сыном Макеем спина в спину. Ефимий исправник разрешил сесть на телеге возле тела Лопарева. Юсковых, Данилу, Поликарпа, Василия повязали одной веревкой. И вдовца Михайлу прихватили, свидетелем будет по делу об убийстве Акулины с младенцем. 9 поморских телег потянулись степью к тракту, а там дальше в Тобольск. Истошным воплем огласилась вся Пришимская степь. Ночью становой пристав с казаками жгли сено и обнаружили сразу 5 беглецов, в стогу прятались. Повязали спина к спине и отпочивали плетьми без жалости. На другой день исправник поджег еще 1 стог сена и опять 2 выловили, а 1 сгорел, не вылез. Кто, неизвестно, верижник каторжный, наверное. Бабы и мужики подступили, не жгите сено, чем скот кормить. И сами назвались разворошить все стога. На 4 сутки до того, как из Тобольска вернулся исправник с казачьей сотней, Становой со своими казаками успел повязать 37 беглых каторжников. Выслужился-таки и милости сподобился от исправника. Вместе с исправником и казачьей сотней в общину явилось духовенство, архиерей с 2 священниками, военный врач и Калистрат с ними. Теперь уже не многомилостивый батюшка Калистрат, а духовное лицо при архиерее, Калита Варфоломеич Вознесенский, ставший потом воинствующим обличителем раскольничества, автор незавершенных записок про Филаретовскую крепость, удостоенных особого внимания обер-прокурора Синода. «Быть Калите архиереем», будто сказал обер-прокурор, читая его записку. Следом за исправником с казаками и духовными особами пожаловал и сам губернатор. Надо же взглянуть на ископаемых единоверцев Филарета, духовника Пугачева, некогда докатившегося со своим войском до берегов Ишима. Немало богатой рухляди доставил исправник и в дом губернатора, конфискованный у беглого опаснейшего преступника Третьяка Данилова. На поиски Третьяка с верижниками-каторжниками кинулись казаки по всей губернии. Кроме того, надо было захватить беглых апостолов Филарета, оглаголенных Калистратом как опасных преступников, на чьей совести немало убийств и самосожжение филипповцев, единомышленников духовника Филарета. Пожалуй, никто не проявлял такого усердия по службе, не считая Калистрата Калиты, как до того неведомый, а теперь всем известный чиновник Евстигней Миныч Скариднов, успевший за 4 получить ошеломляющее повышение по службе. Из уездного захудалого городишка Евстигней Миныч перемахнул по воле губернатора, в помощники губернатора по верхнеземской расправе. Ему доверен высший суд в губернии над нижним сословием. Экипажи, экипажи, экипажи, сытые, любопытные, не ведавшие ни нужды, ни забот. Пожилые старики в мундирах и золотых голудах, и даже молодые чиновные люди расположились на берегу Ишима, невдалеке от знаменитой избы духовника Пугачева, угощались, пили дорогие вина, повара готовили отменные закуски и обеды, а тем временем казаки с исправником и становым приставом вытаскивали из землянок, избушек, старух и стариков, мужчин и женщин, подростков и малых ребятишек, еретиков-раскольников, и гнали их к той самой березовой часовенке, где когда-то старец Филарет творил всеношные молитвы, и они пели славу Иисусу сладчайшему пресладкому.